чудодейственно. Человека можно сравнить с живым магнитом, заряженным высочайшей формой энергии. И так же, как магнит, потерявший свои свойства, можно намагнитить снова путем пропускания электрического тока, так и человека можно снова зарядить этой энергией. Местонахождение ее – костный мозг в позвоночнике. При падении с лошади вы повредили нервные центры, и ток жизненной энергии оборвался. Пилюли снова зарядили ваши жизненные центры, и естественные процессы пришли в движение. Благодаря этим пилюлям Махараджа сохранил юношеские силы, что и доказывает ежедневно своей любимой жене. На вопрос нашего друга о том, почему все эти знаки держатся в тайне, врач ответил: «Приготовление такого золота требует источника силы для превращения некоторых пассивных молекулярных сил золота в активные. Источник этой силы – сам человек. Сила воспроизводства может быть проявлена не только телом, но и на другом энергетическом плане. Например, гипнотизер проявляет свою воспроизводительную силу на психическом уровне, переводя определенные силы из пассивного состояния в активное, подобно тому, как клетка его спермы может, соединившись с яйцеклеткой, вызвать последнее зарождение жизни. Чтобы привести в движение определенный жизненный процесс в разных материалах, в данном случае в золоте, человек должен излучать свою собственную жизненную энергию. Но если он расходует ее через половые органы, он автоматически приводит в пассивное, латентное состояние те нервные центры, которые нужны для излучения жизненной энергии в ее первоначальной основной форме. Эти нервные центры открываются и закрываются автоматически. Человек может проводить свою энергию либо в половые органы, либо в другие, более высокие нервные центры, но он не может одновременно направлять ее и туда, и сюда, в оба центра. Поэтому при посвящении сына в нашу науку отец берет с него не только клятву молчания, но и клятву полного воздержания. Вот почему сын может быть инициирован только когда он уже женат и имеет нескольких сыновей, чтобы цепочка знаний не прервалась. Но западные врачи, по нашим наблюдениям, хотят лишь заработать побольше денег, чтобы максимально удовлетворять свои животные инстинкты. Несколько врачей аюрведы даже подвергали пыткам, чтобы выманить у них секреты, и после этого никто не признается, что он врач аюрведы. И все-таки среди врачей-иностранцев были такие, которые хотели приобрести наши знания из человеколюбивых соображений, и готовы были принять обет брахмачария. Они были инициированы и работают среди нас так же, как мы, сохраняя свои знания в тайне. Когда человечество дорастет до того, что большинство врачей станет такими, индийские врачи откроют им свои секреты. Цена за громадную силу, которой овладевает духовная личность, — самоотречение. И когда люди ее платят, они видят, что фактически они ничего не теряют. Наоборот, они находят бессмертное счастье вместо смертного, постоянное состояние удовлетворения вместо временного, приходящего. Духовное не может быть понято, оно может быть только пережито. Но высшая истина всегда будет скрыта от тех, кто никогда не знал блаженства чистого бытия, которому ведет самоотречение. Советую вам, если вы хотите быстрее идти вперед и глубже узнать тайны человеческой жизни, практикуйте йогу. Индийский врач объяснил, что на Востоке в течение тысячелетий открывали и совершенствовали разные методы для достижения людьми счастья, цели, которую каждый носит в своем сердце, независимо от степени знаний, от уровня сознания. Уже здесь, на земле, люди могут достичь спасения, состояния вечного блаженства, называемое на Востоке нирванной. Дверь открыта для каждого, кто находит ключ. Этот ключ – йога. Любое действие, совершаемое с концентрацией, есть фактически йога, и концентрация – единственный путь для достижения великой цели. Занимаясь йогой систематически, Мы изучаем технику развития и улучшения наших способностей сосредоточения. Есть разные